Глава 5. День 2. Локация 1. Часть 2. Командир все же смог выжить после этой атаки, но она его изрядно потрепала. Тело мутанта с повышенной регенерацией вкупе с полным комплектом 6-го ранга сделали свое дело. Хиро отбросила не меньше чем на 50 метров, силой впечатав в стенку одной из комнат здания, в которое он влетел через окно, не обрамленное рамой или чем-нибудь подобным. Даже не так. Инопланетный путешественник не только влетел в стену, нет. Сначала он своим телом протаранил первую, сделав в ней внушительную дырку, а уже вторая смогла остановить его незапланированный полет. Несколько костей на ноге, столько же на левой руке и примерно половина ребер сломаны. Все тело напоминало своим видом тушку свиньи, которую перед приготовлением детишки решили отхлестать заостренными палками, а может даже ножами. Порезов было столько, что легче было найти место, где их не было. Но на этом все не закончилось. Учитывая огненное заклинание, брошенное той полуумной магичкой инопланетного путешественника, еще и знатно так поджарило. Примерно 80% тела имели ожоги не меньше второй степени, а невероятно красивое лицо, которое так притягивало многих женщин, было не узнать. Казалось, что парень на несколько секунд даже потерял сознание, но то ли волевым усилием, то ли чувством долга, учитывая, что Су все еще находится где-то там, он открыл глаза и медленно поднялся. Все тело, благодаря регенерации, менялось на глазах. Старая, обожженная и израненная множеством ссадин, порезов и гематом кожа шелушилась, отваливаясь целыми кусками, а на ее месте появлялась новая, молодая. Процесс нельзя было назвать приятным. Парню приходилось стоять, стиснув зубы до скрежета, и ждать, пока состояние станет хоть чуточку более стабильным. Если прямо сейчас он сделает хоть один шаг, то раны, совсем недавно начавшие заживать, могут вновь открыться, и процесс восстановления может затянуться еще дольше. Спешки – время, потехи – час, а в делах здоровья нельзя пренебрегать ни тем, ни другим. Через 2 минуты, когда шипение стало значительно тише, Хиро сделал осторожный шаг вперед. Ранее он поднялся из-под кучи обломков и так и застыл на одном месте, поэтому его ничего не сдерживало. Получилось. Было невыносимо больно и обидно, но раны не открылись. Глубоко вздохнув, выдохнув, командир направился к ближайшей лестнице. Судя по виду из окна, его забросило примерно на 4-й этаж, а учитывая его состояние, прыгать из окна, как в фильмах, явно не будет лучшей идеей. По пути встретилось несколько зараженных 1-го уровня, которых Хиро, не глядя, уничтожил несколькими взмахами своей трансформированной лапы. Получено опыта. Получено опыта, получено опыта. На каждом этаже оказалось достаточно зомби, что было удивительно. Сейчас на всей локации идет ожесточенная борьба участников за их уничтожение, а он, походя, уничтожает их десятками. Неужели та 5 ублюдков, точнее их уже осталось 4, настолько сильно жаждали расправы над ним, что пропустили настолько лакомый кусочек? Странно и нелогично, учитывая, что он впервые их увидел на турнире. Спустя несколько минут командир все же вышел на улицу и направился в сторону застывших в отдалении ублюдков. Они сгрудились около чего-то и откровенно глумились, что легко можно было понять по их радостным лицам, на которых застыли довольные гримасы. «И что это мы там рассматриваем, а меня не позвали?» Стараясь, чтобы его голос звучал как можно более спокойно, заговорил Хиро. Изначально он планировал напасть на них, пока они заняты каким-то делом и особо не обращают на него внимания, но... Этому плану было не суждено сбыться. Та самая мразь, что запустила в него целый огненный шар размером с легковую машину, если не больше, заметила приближение командира и что-то прошептала находящимся около нее ублюдкам. Те сразу же повернулись в сторону медленно идущего к ним парня, раны которого прямо на ходу начинали заживать и вновь начали трансформироваться в свою нечеловеческую ипостась. Только бледная, как мел, девушка смотрела с долей страха во взгляде, пусть и всеми силами пыталась это скрыть. «И что это вы там?» Спокойно договорить Хиро не успел. До ублюдков осталось около 15 метров, и с текущего ракурса он заметил, над чем там потешались эти мрази. Су, почти не шевелясь, вся избитая и раненая, лежала на холодных камнях, которые впивались в ее обнаженное тело. Эти твари раздели ее полностью, сорвав те небольшие куски ткани, которые трудно назвать одеждой, и глумились над беззащитной, неспособной постоять за себя девушкой. Второй блок с самыми темными зверскими делами и убийствами за всю карьеру командира специального отряда элитного подразделения ВИСа хлынули в голову полностью вышедшего из себя парня. Пусть их учили в академии, что во время сражения необходимо всегда оставаться спокойным, чтобы не случилось. Пусть их муштровали и закаляли всеми доступными способами, чтобы этого добиться. Пусть. Сейчас это не важно. Он вспомнил то, что Инк и отец Хиро пытались спрятать в самых дальних закромах головы инопланетного путешественника, наложив один из мощнейших блоков. Взгляд командира, его движение и поведение мгновенно изменились, а жуткая, не сползающая с лица ухмылка смогла вызвать приступы страха у самых бывалых наемников. Эти мрази посмели тронуть его вещь, его фамильяра, его су, и они за это поплатятся. Едва уловимое движение с его стороны, и он одним махом переместился на добрый десяток метров. Осознав, чем может грозить обессиленной магичке прямое столкновение с вышедшим из себя монстром, бывшая 77-я сразу же решила себя обезопасить, бесцеремонно схватив находящуюся в полуобморочном состоянии су и приставив к ее шее заостренное лезвие кинжала. Как только она это сделала, на ее лице сразу же появилась довольная собой ухмылка. Но все это было лишь началом. Началом того ужаса, того ада, что развернется дальше. Крот, недолго думая, нырнул в землю, исчезнув из виду, а два других оборотня встали по бокам от своей предводительницы и были готовы вступить в бой в любое мгновение. Их ранги на груди вновь изменились, застыв на уровне первой половины четвертого десятка. В то время как у Хиро красовалась все та же цифра 19. Режим берсерка. Не думая, тело командира, несмотря на вертящиеся в голове мысли, самостоятельно выбирало тактику сражения. Парень работал на автомате. Вернувшиеся воспоминания открыли множество возможностей и способностей, о которых он каким-то образом смог забыть. Или его заставили это сделать. Броня молний. Все тело Хиро окутало ярким, близким к белому свечением от испускаемых электрических разрядов. Оба парных кинжала удобно прыгнули в руку, подрагивая от предвкушения. Командир всем своим естеством ощущал, что им не терпится вступить в бой. И это произойдет прямо сейчас. «Покров!» – громко прокричал инопланетный путешественник, и за мгновение до того, как мир в радиусе 10 метров полностью погрузился во тьму, его противники успели увидеть, мельком, но успели, цифра на груди Хиро изменилось на 4. Теневой шаг, теневой шаг. 2 мига, и парень оказался прямо за спиной ничего не подозревающей магички, которая посмела взять в заложники Су, до этого волю поиздевавшись над ней. Командир мог видеть в покрове как днем, для него ничего не изменилось, но для находящихся внутри врагов все сильно изменилось, и они находились в небольшом ступоре и в панике. Да, в скором времени им удастся успокоиться и вернуть боевой настрой, но за те несколько секунд, пока это произойдет, Хиро их уничтожит. Резкое движение, и голова девушки оказалась в его руках. Ее глаза округлились, нижняя губа начала трястись, но уже было поздно. Одно выверенное до мелочей действие, и мертвое тело несостоявшегося огненного мага начинает медленно заваливаться на землю вместе с Су, что уже с трудом дышало. Если ей в ближайшее время не оказать медицинскую помощь, его фамильяр может умереть. Да, раньше она была боссом лабиринта 3-го уровня и невероятно сильным противником, но после перерождения ее характеристики и навыки были сброшены до 1-го уровня. Если даже Хиро, обладая поистине огромной силой, с трудом мог справляться против оппонентов, то у нее совершенно не было шансов. 2 оборотня успели среагировать и быстро выпрыгнули за пределы покрова, тем самым сохранив свои жизни. Командир медленно вышел из-под него за ними, держа в руках Су, на которую накинул длинный плащ убитой магички, неизвестно когда появившийся на ней, а за спину был закинут тот самый посох. Оставлять настолько ценные вещи товарищам погибшей он не собирался, как и вступать с ними в сражение прямо сейчас. Любая задержка может стать критической для миниатюрной, вздрагивающей в его руках девушки. У вас есть 2 варианта развития событий. Выйдя из-под покрова, сразу же заговорил он, глядя одному из оборотней прямо в глаза. Либо мы с вами сражаемся, и я вас уничтожаю, чего бы мне это ни стоило, или вы валите на все 4 стороны и до самого конца турнира пытаетесь не попасться мне на глаза. Голос парня становился все холоднее. Но скажу сразу. Цвет глаз Хиро изменился на алый. Я найду вас и уничтожу. Вы так просто не отделаетесь за то, что сделали. Поэтому выбирайте. Умереть сейчас или призрачный шанс выжить, если сумеете добраться до конца турнира. «Верни посох и плащ, и можешь идти своей дорогой», сплюнув, произнес тот оборотень, которому смотрел в глаза командир. «В противном случае...» «Теневой шаг», вместо ответа произнес парень, переместившись прямо к неожидавшему такого противнику. Хиро, продолжая придерживать одной рукой раненую Су, прекрасно осознавал, что она сейчас совсем не в том положении, чтобы испытывать такие нагрузки, но если он просто попытается сбежать от выживших ублюдков, то они на протяжении всей этой, как и последующих локаций, не дадут ему спокойствия. Этот вопрос нужно решить прямо здесь и сейчас. Молния! На удивление, в отличие от своих погибших соратников, атакованный оборотень не только сумел выставить блок и отразить удар снежной вьюги, но и нейтрализовать готовую сорваться молнию, выпустив целое облако тумана прямо перед собой. Отпрыгнув метров на 10, ловкий ублюдок посмотрел прямо в глаза парню и холодно произнес: «Мы еще посмотрим, кто из нас станет дичью». Чуть не выдавливая из себя слова, бросил тот: «Ты, главное, не умри до нашей следующей встречи. Я собираюсь лично вонзить в твое миловидное личико свои когти и разорвать тебя на части за смерть наших товарищей. Око за око, зуб за зуб. Жди, мы еще увидимся». На этих словах оборотня и его товарищей начал окутывать появившийся туман, и лишь налитые кровью глаза еще некоторое время смотрели сквозь него на хмурого командира, пока полностью не исчезли за этой завесой. Не прошло и 5 секунд, как туман рассеялся, и Хиро понял, что эти ублюдки сбежали. Он совершенно не ощущал их присутствия в ближайшем радиусе, пусть его чувства и были сейчас обострены до предела. Выдохнув, командир перевел взгляд на все сильнее вздрагивающую Су, которая становилась хуже с каждой последующей секундой. Выбрав направление, парень со всех ног понесся в сторону ближайшего здания, прямо на ходу, уничтожая надоедливых букашек в лице зараженных, почти не обращая на них внимания и не замедляя темпа. Ворвавшись как ураган внутрь, инопланетный путешественник некоторое время выбирал квартиру с самой лучшей дверью из имеющихся, конечно, если эти самые двери вообще были. Выбор возможного убежища на неопределенный период оказался довольно скудным, а попадающиеся по пути монстры еще больше портили настроение. Но парень не сдавался и в конечном итоге был вознагражден. Неприметная маленькая однокомнатная комнатушка оказалась на удивление чистой внутри, можно даже сказать убранной и без малейших признаков жильцов, живых или же мертвых. Уложив вздрагивающую от малейших порывов воздуха Су на небольшой, но добротный диван, Хиро начал суетиться и искать одеяло, подушку и любые другие вещи, которые могут быть полезны в такой ситуации. Естественно, первым же делом парень вколол ей несколько медицинских капсул из универсального медицинского терминала, который всегда был при нем, но даже так девушке не становилось лучше. Наоборот, складывалось ощущение, что ей все хуже и хуже. «Хозяин!» В бреду, почти не осознавая, что происходит вокруг, заговорила она. «Мое тело отличается не только от человеческих, зараженных или прочих, от всех привычных рас, с кем тебе доводилось встречаться, обычными методами мне не помочь». «Значит, есть необычные?» – участливо спросил Хиро, становясь перед девушкой на колени из-за низкой высоты дивана и беря ее за руку. Его бесило, что он совершенно ничего не мог сделать в такой ситуации, и прямо на его глазах умирает та, кого он поклялся защищать. Пусть раньше он и хотел ее убить. Да и убил, если быть совсем точным. Но с того момента утекло уже много воды, и он прикипел к этой девушке. «Можешь мне о них рассказать?» «Я суккуб, а вы стали моим хозяином», – тихонько произнесла девушка, чья голова начала заваливаться на бок все сильнее, но она все же смогла волевым усилием не дать этому произойти окончательно. «Если раньше мне бы хватило эманаций, похоти и желаний любых существ, находящихся в пределах радиуса действия моих способностей, то после того, как я стала фамильяром, а мои навыки и способности обнулились, я могу получить необходимую для выживания энергию только от вас». «Что это значит?» – напрягся парень, готовый ко всему. «Поцелуй меня», – вновь перешла на неофициальный стиль речи Су, которая держалась из последних сил, это должно мне помочь. Нет, к такому он все же не был готов, но и дать умереть девушке из-за собственных принципов тоже не собирался. Глубоко вздохнув, выдохнув, как перед самым настоящим боем. Почему как? Это сражение для командира будет одним из самых сложных, с которыми ему пришлось столкнуться за все время пребывания на этой планете. Да и вообще, в принципе. Придержав голову Су, он медленно и очень осторожно прикоснулся к ее губам. Первые несколько секунд они были шершавыми, будто девушка целый день находилась под жарким солнцем пустыни без единой капли влаги. Но все изменилось буквально за несколько мгновений. Губы начали набухать, становиться более мягкими и податливыми, и... Вот уже девушка взяла на себя инициативу, впившись в губы командира со всей страстью, яростью и желанием. Каждая секунда, которую длился поцелуй, благодатно влияли на девушку. Раны и порезы затягивались прямо на глазах. Ушибы и синяки исчезали, а она сама становилась все более здоровой. «Этого мало», – на мгновение отстранившись, тихонько произнесла Су. Хиро умом понимал, что ее здоровью уже больше ничего не угрожает, но не мог сопротивляться ее привлекательности и неожиданно возникшему желанию. Желанию, которое шло из глубины души, а не было навеяно навыком или способностью. «Сегодня я возьму тебя всего». Их губы вновь слились в поцелуи, а позже и тела. Несколько часов из небольшой квартиры на самом последнем этаже полуразрушенного здания прямо во время проведения турнира на его первой локации раздавались сладострастные стоны и знакомые каждому взрослому человеку звуки. Тела мужчины и женщины переплетались в самом сокровенном танце. Они не могли насытиться друг другом, не выпуская из объятий друг друга до самого конечного аккорда. И еще. Так могло продолжаться еще долго, но сигнал об очередном уменьшении безопасной зоны отчетливо намекнул, что совсем скоро этому миру будет плевать на их желание уединиться, и им придется либо погибнуть, либо... С трудом отлепившись от вожделенной, отзывчивой на его ласки и податливой Су, Хиро осторожно присел на краешек дивана, бросив мимолетный взгляд на обнаженное тело своего фамильяра. Как после такого он вообще может ее так называть? Девушки? Кто она теперь ему? Су смотрела на командира влюбленными глазами, совсем не стыдясь своей ноготы, и при одном взгляде на нее к чреслам Хиро вновь начинала приливать кровь. Еле пересилив себя, инопланетный путешественник отвернулся и... «И что мне теперь делать?» — пронеслось в его голове.